«Вот это выезд сегодня», — шепнул на ухо Урсуле Зигмунд, ведя ее в зал и поглядывая по сторонам. Перед ними остановился официант и предложил шампанское. Зигмунд поблагодарил, взял два бокала, один вручил Урсуле и чокнулся с ней, посмотрел вокруг. «Нигде не вижу Ирины, а ты?» Урсула проследил за его взглядом, мгновенно обозрела публику. «Боюсь я тоже, Зиги. А может, она во втором зале? Сегодня здесь действительно огромный раут». Она отметила, что дипломатический корпус присутствует в полном составе. Увидела нескольких послов, которых знала в лицо. Мелькнули две знакомые физиономии английских корреспондентов, беседовавших со своим американским коллегой Уильямом Ширером. Дефилировали министры, армейские офицеры, нацисты высокого ранга, представители германской аристократии и знатные берлинцы. Здесь также присутствовали некоторые молодые интернационалисты из тех, что жили в Берлине. Она знала от Ирины, что они водили дружбу со служащими британского и французского посольств, поскольку были людьми симпатичными, веселыми и приличными, и привносили определенную живость в официальные и формальные дипломатические мероприятия. Большинство присутствовавших принадлежало к разряду титулованных особ. Среди них были венгры, славяне, литовцы, австрийцы, поляки, румыны или, подобно Ирине, русские белогвардейцы. Вместе с семьями они снялись с родных мест вследствие политической неразберихи, неотвратимых перемен, переполошивших Европу 20 лет назад, сначала вследствие русской революции, а затем краха Австро-Венгерской империи. Взгляд Урсулы блуждал по залу. Элегантность была непременным условием участия в раутах. Казалось, все без исключения были одеты превосходно. Мужчины в смокингах или в военных мундирах, дамы разодеты по последнему крику моды, и почти все старались перещеголять друг друга шиком туалетов. Кое-кто из наций тоже привел своих дам, которые выделялись нарядами, не соответствующими случаю. Были толсты, безвкусно расфуфырены, чванились бриллиантами, а у некоторых руки и шеи были обвешаны бульгарной бижутерией. В калейдоскопе лиц Урсула заметила знакомую гладко причесанную головку, пикантную улыбчивую мордашку с живыми голубыми глазами и маленькую руку, приветливо махавшую ей. «Зиги! Вон там Ирина!» — радостно воскликнула она. «Да-да, я тоже только что ее видел. Пойдем, дорогая». Он взял жену под руку, и они поспешили навстречу приятельнице, тоже торопившейся к ним. Черное кружевное бальное платье Ирины на ходу завивалась вокруг ее щиколоток. В следующий момент они уже обнимали друг друга, целовались и хохотали. Ирина была веселого нрава, обладала кипучей энергией, всегда жизнерадостна. Урсула не переставала удивляться тому, что необычная жизнь ее подруги, отмеченной трагедией, перенесенной через бури и катаклизмы, мало, а то и вовсе не отразилась на ней. Княжна Ирина Трубецкая и ее мать, княгиня Натали, покинули Россию в 1917 году, когда пала романовская аристократия и большинство. Столицы они осели 10 лет назад, тогда впервые Урсула и Зигмунд и познакомились с ними. Недавно мать Ирины вышла замуж за вдовствующего прусского барона, и впервые за 21 год скитаний обе женщины наконец обрели настоящий дом. Зигмунд, Урсула и Ирина говорили о ее матери и переменах к лучшему в судьбе княгини Натали, и Ирина вдруг усмехнулась. Зигмунд недоуменно поднял бровь и уставился на Ирину. «Что случилось?» — поинтересовался он. «Тебя что-то забавляет в нашем виде?» Ирина отрицательно покачала головой. «Нет, нет, я просто подумала, что у мамы появилась некоторая респектабельность благодаря ее браку с Гером Бароном.